Глава 15. Гончаров прервал цепочку собственного бесконечного мата, разбавив его нейтральным «блин». «Ты не быкуй. Вовчик так и не понял, что стряслось. Давай без блинов». Паша чуть сбавил. «Полный беспредел, Вовчик. Полный. Ментов валят. Никого не боятся, пидоры». «Не верещи, прошу же. Кого убили? Объясни нормально». «Славку, водилу нашего!» «Когда?» Дежурный в час ночи позвонил. Граждане нашли в парке. Ну, не в самом парке, а там, где пустырь с канавой. Туда, наверное, тащили, а потом бросили. Два ножевых, в сердце оба. Сзади. Ну, суки бешеные. «Гоп-стоп?» «Похоже, карманы вывернуты. Бабок нет, ксивы. Хорошо, наш сразу опознали». «Чего его в парк понесло?» «Откуда теперь узнаешь? С женой связались, должен был прямо из гаража домой идти. Ну, мог, конечно, куда-то завернуть. Приятель у него недалеко от парка живет». «Связывались?» «Пусто, не приходил». Белкин, не снимая куртки, сел на диван. Дежуривший ночью Паша все не мог успокоиться. «В своем районе, мента! Найдем, разорвем на куски. Должны найти. Там в парке постоянно мужичков пьяных опускают. Пару недель погуляем, хапнем уродов». «У меня времени нет гулять», — глядя в пол, заявил Белкин. «Да ты чего? За своего?» «Вот и гуляй», — ответил Вовчик почти шепотом и вдруг совсем не к месту спросил. «Ты знаешь, где играет Баджио?» «А Хаджи?» «Баджио в Милане, Хаджи в Барсе». «Ну и что?» — вытаращился на коллегу Паша. «В тот вечер, когда мы взяли Женьку, было два матча, но ни Милан, ни Барселона тогда не играли. Никаких штрафных Баджио не пробивал, и никто Хаджи не сбивал. Зато в тот же вечер спикер встречался с кем-то из наших и узнал почти все, что надо. Если честно, я грешил на Семеныча и на музыканта. Совсем не к месту он тогда зарулил. А про Славку как-то и забыл. Потом уже дотумкал, когда Женьку в пассаже прозевали. Но все как по заказу. Но Семёныч про пассаж не знал, а Серега девчонку вытащил. Я и про футбол базар затеял так, на всякий случай. Футбол не главное. Только помалкивай, Гончар». Паша ошарашенно уточнил. «Это ты его?» «Вот еще. Руки о дерьмо марать. Я просто закинул удочку, нацепив червячка. Особенно ни на что не рассчитывая. И на тебя клюнуло». «Какая удочка? Кто клюнул?» «Это не столь важно. Я тебе потом все расскажу. На случай, если я вдруг тоже где-нибудь найдусь ограбленным, чтобы ни Казанова, ни Петрович, чтобы никто. Очень прошу». Появился опоздавший Казанова. «Здоров, Паш! А где Белкин? Маленький, как воробей, и нахальный, как обезьяна?» «Ослеп, что ли?» «О, извини, не приметил. А че это вы суровые, как парторги на собрании? Стряслось что?» «Славку ночью убили. Зарезали в парке. Грабеж, похоже». «Ну, вот это дела!» Казанцев затянул арию про беспредел вторым голосом. Белкин набрал номер. «Семёныч, здоров. Тебе Славка вещички вчера привез?» «Ага. Глянь, какие там кассеты». «Так-так. Ну, погоди, есть?» «Есть». «Хорошо, понял. Я сегодня заскочу». Паша и Костик не обратили никакого внимания на этот звонок, продолжая полоскать беспредел. Белкин перешел в кладовку, протянул руку к полке и из разного хлама, изъятого у всяких душегубов, достал видеокассету. Прочитав надпись на торце, он положил кассету во внутренний карман куртки и вернулся в общий кабинет. Казанцев бросил на стол фото. «Вот ваш спикер. Красавчик, а? Так и хочется назвать его именем какую-нибудь улицу. Посмертно». «Откуда взял?» «Из фотоаппарата. Эксперт изъял мыльницу у шерифа. Проявил, пленочку напечатал. Это они в баньке с мартышками парятся. Вот шериф, вот спикер». «Может, это не спикер?» «Он самый. Он и в больницу к Ольге приходил, и с Женькой балаболил. Есть и примерный адресок. Шериф в день смерти звонил ему. Я установил квартирку, сгонял, показал соседям фотку. Признали. Жалуются, любит громкую музыку, мешает законному отдыху, на замечания не реагирует, живет один. Хата трехкомнатная, дверь металлическая. В адресе не прописан. Короче, есть возможность отличиться. Я говорил Семеновичем, он обещал закрыть его за похищение Катьки. Так что действовать можно, не шибко стесняясь. «Может, ОМОН взять?» — предложил вышедший из больничного Петрович. «У них сейчас снаряды специальные есть. На двери вешают и дырку прожигают в любой броне. Кумулятивные». «Ага, музыкант как-то заказал. Дырку-то прожгли, а в соседней квартире стена рухнула. Обойдемся без ОМОНа. О-о-о-о, глянь, Зинка вылезла. Иди сюда, Зин, Зин, Зин!» В углу, рядом с мусорной корзиной, копошилась длиннохвостая крыса, совершенно не пугаясь людей и дневного света. «Совсем ручная стала!» Казанцев бросил в угол кусочек вареной колбасы. Крыса, вцепившись в подарок, исчезла под полом. «Ты зачем эту гадость прикормил? Я по ночам вскакиваю!» Гончаров покрутил пальцем у виска. «Да нормальная крыска! Я ее скоро совсем приручу!» Посажу в банку и будем девок колоть. Все расскажут. Зинка, фас! Я ее пристрелю в следующий раз. Пусть только морду высунет, зараза подвальная. Да ты просто бык! Она покойник, запомни. Вовчик улыбнулся. Угомонитесь, юнаты. Поехали лучше, спикера привезем. И все кончится? Не кончится. Петрович снял трубку. «Я выдерну все ж пару ребят из роты. Время сейчас лихое, того и гляди, поймаешь пулю организмом. Ты бы лучше у Семеновича постановление на обыск попросил, чтобы дверь ломать по закону. Поедем, заскочим по пути. Хоть на весь подъезд выпишет. Он в этом плане беспроблемный дядька». К спикеру приехали через полтора часа. Бронированная дверь внушала уважение своей неприступностью. Казанова по привычке, прежде чем давить на кнопку и орать «милиция», приложил ухо к замочной скважине. «Тссс! Дома! Свет горит, и музон играет. Что-то классическое. Бах! Моцартович Вагнер!» Вагнера в прошлом году посадили за убийство жены. Это не тот Вагнер! Вагнер — любимый композитор Адольфа Фюрера!» «Так Фюрера вроде тоже посадили!» Казанцев хмыкнул и нажал на звонок. Все заняли боевую позицию. Патроны заскочили в патронники, наручники раскрыли круглые пасти. «Не открывает, гадина! Игнорирует!» Костик повторил звонок, затем саданул рукояткой по металлу. «Слышь, мужик, убавь музон, я с ночной, спать мешаешь!» Оркестр продолжал давить по Вагнеру, не убавляя громкости. «Так, ладно. Вовчик, давай инструмент. Сейчас устроим ему баха». Белкин открыл спортивную сумку, извлек тяжелый масляный домкрат. Домкрат изъяли давным-давно у воров, специализирующихся на проломах потолков, дверей и полов, и оставили для использования в тех же целях. «Помоги, не шарик ведь воздушный!» К домкрату прилагалась титановая труба большого диаметра. Домкрат оказывался бесполезным, если напротив двери не было упора в виде стены. Здесь упор был, вход в квартиру располагался очень удачно. Казанцев отметил эту тонкость, поэтому предусмотрительно захватил с собой инструмент. «Так-так, повыше чуть, напротив замка. Дверь-то хорошая, а косяки дерьмо, выдавим». Воровской инвентарь занял исходную позицию, повиснув мостиком от дверей до стены. «Давай, качай! Потихоньку, потихоньку, черт, стенку бы не проломать!» Гончаров заработал рычагом. Поршень медленно пополз вперед. «Додумаются же!» — усмехнулся Петрович. «У нас в отделе как-то группу квартирную задержали. Так они вместо Фомки живую бабу использовали. Вернее, ее задницу. Тетка — виртуоз. Подойдет к двери, дрыгнет попкой, дверь так и уходит внутрь. 30% за это имела. Прямо золотая задница». Пока Петрович предавался воспоминаниям, Паша потел, качая рычаг. Стена задрожала, дверь не двигалась. «О, черт, давай, Паша! Сейчас дом рухнет!» Стена оказалась прочнее, и дом не рухнул. Перекошенный ригель треснул и выскочил из запорной планки. Домкрат упал вниз, чуть не придавив ноги взломщикам. Вагнер Бах вырвался из плена квартирных стен. Костик, осторожно сунув голову в образовавшуюся щель, заботливым голосом изрек: «Товарищ, у вас дверь не заперта. Сквозняк! Смотрите, чтоб не обокрали!» Слов благодарности в ответ не прозвучало. Выстрелов, слава богу, тоже. Казанова дернул головой, и ротные, держа пальцы на спусковых крючках, плечом к плечу отправились ловить спикера. Беднягу застали в туалете, сориентировавшись на источник музыки. Он был мертв как минимум сутки. Стоял на коленях перед финским унитазом, склонив голову на стульчак. Черная рвотная каша указывала на жуткие предсмертные муки покойного. Паша, срочно закуривая, трезво оценил ситуацию. Больной скончался апоплексическим ударом. Перепил бедняга. Суррогат. Вовчик покачал головой. Сам себе режиссер. Политическое самоубийство при отягчающих обстоятельствах. Приехавший врач предположил острую сердечную недостаточность, вызванную, вероятно, алкогольным отравлением. То же самое подтвердило вскрытие, произведенное пару дней спустя в морге. И хотя никаких следов пьянства в квартире не наблюдалось, диагноз был встречен благосклонно. Медицина — штука точная. Сказано «сердце» — значит «сердце», то есть отсутствие события преступления. То есть нет преступления, а раз нет, не надо раскрывать. А дураки, пытающиеся доказать обратное, в милиции долго не задерживались. Да и спикер, в общем-то, не голубок. Давно пора. Зелинский понимал толк в химии и психологии, потому что в школе учился на одни пятерки. Неделю спустя Александр Михайлович наблюдал самого себя на экране широкоформатного Филипса Мачлайна в информационной программе Центрального телевидения. Депутат Государственного собрания от партии диабетических реформ Зелинский вдохновенно спорил о необходимости запрещения абортов для увеличения поголовья народонаселения. Александр Михайлович удовлетворенно похрюкивал перед экраном, рассматривая свою вполне презентабельную политическую личность, дымил сигаретой и тихонько радовался жизни. А чего бы и не порадоваться? Он теперь власть, он теперь сила. Первая, вторая, третья — это не важно, сила. Процесс пошел. Так, когда там у нас президентские выборы? А почему бы, собственно, и нет? Сим-Сим, откройся. Пора поднимать народ с коленей. Чего он там? Никак подняться не может. Перепил? Замена Сереже Бермудину нашлась быстро. Товарищ посолидней. Целый экономический доцент международного класса. Второго спикера ищем. Найдем. Много их, способных и нищих. Один уже есть на примете — полковник в отставке. Нет-нет, полковника не возьму. Во-первых, слишком приметный, во-вторых, слишком умный. Слуга не должен быть умнее хозяина. Конец цитаты. С кассетой напрасное беспокойство. Впрочем, этого и следовало ожидать. У шерифа мозгов не хватило б что-то там записать. Александр Михайлович с удовольствием посмотрел все серии советского супермультика. Но ни в одной никакого компромата на себя не обнаружил. Дурачок-шериф решил попугать. Теперь на небе ангелов пугает. Однако пора приниматься за дело. Телевизор моргнул кинескопом, пульт лег рядом с пепельницей. Вперед. Поднимать народ с коленей. Эй, народ! А ну, с коленей. Понял, да? Паш, хохму слышал? В области оперов заставляют заниматься строевой подготовкой. Точнее, всех заставляют, в том числе и оперов. Каждый день по 2 часа в форме топчут плац. Скоро и мы будем. Где форму-то возьмем? На нас 4, дай бог, 1 комплект наскрести. Да, когда, наконец, у нас каждый займется своим делом. Ну, хочешь командный голос демонстрировать? Так и ступай в родную краснознаменную, а не лезь туда, где дырка блатная есть. Эдак завтра Мариинка или Академии художеств будет заправлять бывший артиллерист с генеральскими погонами. Представляю. Все танцоры будут по сцене ходить только строем, а художники рисовать одни парады. Смешно? Смешно. А у нас нормально. Чисти сапоги, Паша. Носочек перед зеркальцем потяни. Слабовато у тебя, со строевой. Опера соскочили со ступенек эскалатора, оказавшись в светлой стекляшке станции метро. Нам туда. Белкин выбрал один из выходов. До встречи еще полчаса, успеем по кофе дернуть. Заодно я тебя и просвещу. Пойду один, ты так, со стороны посматривай. Да уж просвети, хотя, на мой взгляд, ты в шпионов играешь. Каждый должен заниматься своим делом. Либо маршировать, либо не маршировать. Они пересекли небольшую площадь, усеянную ларьками, и зашли в неприметное кафе. Значит, такие дела, Паша. Вовчик отхлебнул кофе. Может, водки? А то. Девушка, водка есть? По стопочке, ага. Белкин похлопал по карману. Засуну вечно кошель. Да, так вот, наш покойный дружок-спикер. Если ты помнишь, гонялся вовсе не за Женькой как таковой. Месть, память о друге — все это фигня. Женька, опустив шерифа, прихватила из квартиры одну вещицу. Кассету «Ну, погоди». Я помню. Да. Вот тогда все и началось. Угрохали бы нас за милую душу, если б Женька из камеры не сдернула. А ты говоришь, шпионы. Славка тут же ножом получил, едва кассету передал бандитам. Правда, не ту кассету. Пришлось мне выложить 20 тонн из собственного кармана, чтобы купить точно такую же, в смысле с мультиком. Кассета сейчас со мной, та самая кассета. Классный материальчик. Помнишь видеокамеру в тачке шерифа? Кое-что с нее переписано, кое-что с других мест. Сейчас. Вовчик отпил водки, словно дорогого коньяка, смакуя каждую каплю. Упыря Зелинского по телеку видел? Депутат херов. Партия диабетических реформ. Так вот. В свое время он сколотил небольшую бригаду, устроив ее по полувоенному принципу. С годами бригада выросла в довольно мощную группировку, разумеется, бандитского толка. Да, слухи ходили. Вот именно. Все на уровне слухов. Ни РОП, ни комитет ничего толком про нее не знают. Бандюги и левые тоже. Так, слыхали что-то. А группировочка-то не шпана бритая. Чувствуется рука создателя. Ребятки с размахом. Слышал, чем эти партийные диабетики хвастают? Наша партия самая богатая, прям сплошные Рокфеллеры. Помалкивают только, откуда денежки в их кассе. Что, членские взносы и пожертвования сочувствующих? Учет и контроль? Ага, верим. Белкин выглянул в окно, затем продолжил. Нефть, лес, банки. Никаких разборок из-за ларьков до бананов. Каждый на своем месте. Правая рука Зелинского, Бермудин, спец по экономическим вопросам. Есть, конечно, и бригада бойцов, тоже солидные граждане. Бригада разведки. Спикер, кстати, старший, военный бывший. А шериф? Ха-ха, тоже бригадир. Устранитель проблем. Ликвидатор. Там на кассете небольшая прелюдия, он сам себя на камеру записал, вроде интервью. Я тебе его вкратце пересказал. А вот дальше... Некоторые заказы он получал прямо от Зелинского. В своей тачке. Зелинский, вероятно, не шибко боялся шерифа. Прежний штатный киллер умер от стандартной сердечной недостаточности. Эта же участь ждала шерифа, поэтому наш герой подстраховался кассетой. После каждого заказа записаны отрывки криминальной хроники с телевизора. Как раз те самые заказухи. Веселенький материал. Ликвидации не только по Питеру. Москва, Екатеринбург, Кавказ. Только у Зелинского тупик, так шериф из этого тупика выводит. На кассете 6 мокрух. Грамотно щелкал. Никаких ожиданий в подъездах, никакой стрельбы по машинам. Винтовочка, оптика. Шериф летел, к примеру, в Москву, а винтовочку на тачке в тайничке везли. Он ни разу не промазал, нигде не светанулся. Гонорары, ого-го. Вот такой бэдбой. Вовчик допил водку. Теперь выезжаешь, зачем в шпионов играть надо? Спикер от сердца умер, Бермудин без вести пропал. Следующий кто? И сколько? Да, может, поругались? Может, но лучше исходить из известных фактов. И что ты собираешься делать с кассетой? Лучше всего выкинуть ее в Неву и забыть, как дурной сон. Нафига? Такие дела поднять можно. Пока у нас маршируют и пишут планы, я ничего поднимать не собираюсь. Жить, знаешь ли, хочется. Казанова правильно сказал. Наш удел — бытовухи да козлиные разборки. Не больше. Для Зелинского рылом не вышли. Все равно соскочит. А мы очутимся либо в могиле, либо в тюрьме, либо в дерьме. Белкин замолчал, покручивая за ножку рюмку, потом опять встрепенулся. «Но если ты так хочешь, Паша, то ради бога, держи кассету и крути Зелинского». Гончаров не ответил. «Тот-то и оно. Но кассету я выкидывать не буду. Можно было бы подсунуть журналистам, только для Зелинского это теперь не аргумент. Он все сведет к провокациям, интригам врагов да к зажиму демократии. Отмахнется не глядя. Мать твою, кто приходит к власти? Что у нас за страна? Все кричат «конец войне», а третий год воюют. Бей преступников, а в президиуме воры в законе. Ой, Паша, ну что ты как маленький? Страна у нас не страна, а сплошной малява-блюз. Слыхал пулю? Летом наши законники опять собираются подкинуть прав человеку. Ознакомление обвиняемого с делом будет входить в срок следствия, представляешь? Не успел ознакомиться? Свободен. Хоть одного убил, хоть десяток, похеру, гуляй. Потяни время, поиграй в больного или дурака и гуляй. По закону. А ты говоришь, компромат. Ага, встать, суд идет. Бежит, прибежал. Пародия. Паша поднял глаза на Белкина. Да ну, что же у наших, совсем зашкалило. Это ерунда, бредятина. Увидишь еще. Давай лучше повторим по стопочке. Девочка, призбитая, реплей. Я, Паш, в другие ручки кассету собираюсь отдать. В очумелые. Одним из клиентов шерифа был Володя Монгол. Его хлопнули прямо через окошко офиса. Монгол — влиятельный мужик, в законе. Его ребятки очень сильно обижаются. А дурень Зелинский прямым текстом. Все остальное я с кассеты стер. Белкин опрокинул вторую рюмку, бросил в рот пластик орбита. «Короче, прикрывай, гончар». «О, вон они, любимцы публики. Тачку белую видишь? Приехали. Сиди, наблюдай, они не знают, что я мент. Как бы не увезли к черту, братаны херовы. Погоди, Володь, это ведь не правосудие. Они же ничем от Зелинского не отличаются. Такие же бандюги». Какой смысл? Еще один виток. Опять кровь. Нам же завтра их ловить придется. Белкин пригнулся к Паше и загадочно прошептал. А чтоб знали. Катя, ну-ка сюда. Я тебе что сказала? Только посмей уйти и не кричи, простудишься. Ольга взяла дочку за руку. Володя, может, поближе вещи перенесем? Не надо. Поезд полчаса стоит. Успеем погрузиться. «Жень, забыла Катьке лимонад купить! Схожу!» «Мы сходим». Белкин взял Женьку за руку. «Катюх, тебе какого лимонада?» «Зеленого». «Окей, старушка». За 5 минут до отправления поезда они вышли из вагона. Женька была без куртки, в свитере и джинсах. Вовчик расстегнулся, прижав ее к себе. «Простудишься?» Они мешали пассажирам, застыв на перроне. Ты не волнуйся, Володь. Как только Ольга обживется, я вернусь. А приедем, я позвоню. Честно? — улыбнулся Белкин. Ну что ты? Товарищи, целоваться на морозе вредно. В городе эпидемия. Вовчик еще сильнее прижал Женьку к груди. Ты тоже звони, пожалуйста. Конечно. Может, даже первый к вам вырвусь. У меня в марте отпуск. Да, я знаю. Вагон зашипел, подгоняя народ. «Провожающий, попрошу на выход. Отправляемся». Парень-проводник скрылся в вагоне. Вовчик никак не хотел отпускать ее руку. «Пора, Володь». Белкин еще раз обнял Женьку, прошептав ей на ухо три бесхитростных слова. «Куколка, милая моя».